360. Если устремиться в пространство, имея перед собой лик владыки, то восприятия пойдут через лик и в соответствии с его сущностью. То есть лик станет как бы ключом, открывающим и соединяющим со сферой устремлений. Пространство наполнено до предела. Явления пространственные различного порядка. Можно попасть и во дворот бездонный. Лик будет и щитом охраняющим. Это особенно важно иметь в виду при полетах уже не мыслью, но в оболочках. Чем выше проводник, тем менее опасности во время полета, и тем выше слои и более далеки расстояния. Каждый проводник ограничен сферою своего проявления, то есть тем миром, к которому принадлежит. Огненное тело в полетах ничем не связано, но оно может выделяться лишь только тогда, когда оформлено. Оформленное огненное тело — достояние лишь немногих людей на Земле. Эволюция предусматривает последовательность всех тел для проявления их в мирах им соответствующих. Чем выше, тем продолжительнее и реальнее существование человека в мирах надземных. Может возникнуть вопрос: как способствовать оформлению проводников? Можно ответить: уявлением жизни в данном проводнике. Астрал оформлен у большинства. Астрал развился благодаря тому, что он начинает развиваться уже в животной форме, достигая окончательного оформления в человеке. Оформившись, он способствует развитию и оформлению тела ментального. Оформлению ментального тела способствует интеллект и высшие чувства. Ментал принимает участие в решении обычных математических задач. Умственная работа есть упражнение для ментала. Но есть где-то граница, связывающая его с телом огненным. Когда процесс ментальный меняется и становится огненным, тогда решение приходит без предварительного процесса вычислений. Это действует начавшее оформляться огненное тело. Элементы его формируются и собираются на Земле во время земной жизни, когда сознание уявляется на шкале вибраций высоких. В жизни у каждого ученика рано или поздно настает момент, когда он приступает к сознательному оформлению своих проводников для того, чтобы быть в состоянии действовать самостоятельно в них на соответствующих планах, когда происходит разделение трех. Вся предварительная работа учителя над ним служит к тому приготовлению. Способностью независимого проявления сознания на планах астральном и ментальном надо также четко овладеть, как овладело тело физическое планом плотного мира. И в этом очередная задача.